Но старик Полосков лишь печально покачал головой. — Ах, ваша милость, — сказал он, — зачем вы заговорили о том, что никто на свете не может привести в исполнение? Взгляните на эти стены, на эти решетки. Подумайте о солдатах за этими стенами, о тысячах, о сотнях тысяч тех, которые покорны одному знаку Екатерины Алексеевны. Зачем вы лишаете мирного покоя этого бедняка, который и так уже много выстрадал? — Малодушный! — воскликнул Иван Антонович. — Разве надлежит императору самоотрекаться и искать мира в самоотречении? И когда преданное и храброе сердце, когда твердая рука предлагает мне свою поддержку, я не должен упустить ее. Но все же знайте, Василий Мирович, предприятие, на которое вы решаетесь, тяжело и рискованно. Подобные попытки дважды стоили благородной крови. Моя кровь принадлежит вам, ваше величество, — возразил Мирович. — Но все же скажите, как вы намереваетесь привести в исполнение столь неслыханное дело? — спросил Полосков. — Если даже и удастся проломить эти стены и обмануть часовых, что вы намерены противопоставить войскам Екатерины Алексеевны? — Взгляни на него, — сказал Мирович, указывая на Иоанна Антоновича. — Разве при взгляде на это лицо, на эту фигуру русский народ может усомниться в том, что пред ним его истинный император? — Да, да, — сказал Полосков. Русские люди должны признать его, если власть адских духов не ослепила их глаз. Немногие из них знали великого императора, вылитый портрет которого он представляет собою, но они должны видеть, что Господь запечатлел на его челе царственную печать. Они увидят это, — воскликнул Мирович. — Все войска, которые отправят против нас Екатерина, узнают в нем истинного императора и собственными руками поднимут его на престол его отцов. Иоанн Антонович молча стоял, не произнося ни слова, в продолжении всего этого короткого разговора. Царственная гордость, смелый, доверчивый дух и почти детская радость смешивались в его лице и придавали ему дивное, трогательное выражение. — Все же, ваша милость, скажите, как это должно произойти? — по-прежнему с недоверием и беспокойством спросил Полосков. — Я не могу более помочь. Мои руки ослабли, и даже мое собственное тело является для меня тяжелым бременем. — Тебе ничего не нужно делать, — сказал Мирович. — Разве лишь бдительно ожидать минуты освобождения и заботиться о том, чтобы твой господин был готов показаться народу и обратиться к нему с подобающей речью? Все остальное уже мое дело. Выслушай мой план и позаботься о том, чтобы ни одним взглядом, ни выражением лица не выдать вновь пробудившейся надежды. Иоанн Антонович снова опустился в свое кресло. Полосков по его приказанию сел рядом с ним, так как не был в состоянии долго стоять, и Мирович, почти вплотную нагнувшись к ним обоим, тихо и горячо заговорил. Блестящим великолепием сверкал императорский дворец в Санкт-Петербурге. Вся Европа с удивлением смотрела на Екатерину, эту северную Семирамиду, войска, которые сдерживали гордых и воинственных поляков и заставляли трепетать султана в Стамбуле. Между тем, в далеких степях Наики вырастал на зареве восстания призрак низложенного Петра Федоровича, а здесь, в темнице крепости, обнесенный непреодолимыми стенами, молодой, незначительный и неизвестный человек готовился вывести на свет заживо погребенного императора, потомка Петра Великого, готовился сорвать корону с головы всемогущей самодержицы и низвергнуть во прах все ее величие. Резкий звук звонка пронесся по комнате. Мирович поспешно направился к наружной двери, чтобы открыть ее, а Иоанн Антонович и старый Полосков снова сели на свои места к столу и стали устанавливать шашки на шашечницу. Это принесли ужин узнику, который по приказу императрицы Елизаветы Петровны, не отмененному ни Петром Федоровичем, ни Екатериной Алексеевной, был приготовлен с поистине княжеским изобилием. Несколько солдат внесли серебряные мисочки, в которых были приготовлены по вкусу Иоанна Антоновича питательные супы, сочные жареные дичи и пряные салаты, рядом с кушаньями были поставлены бутылки с венгерским вином, водкою и квасом, а также серебряные кубки для узника и Полоскова. Последний, по желанию Иоанна Антоновича, разделял с ним его стол. Все мясное уже было разрезано на мелкие куски. На стол подавали лишь ложки, так как было строго воспрещено давать узнику вилки и ножи. В комнате для караульного офицера также был подан дежурными солдатами неприхотливый ужин. Все время, пока солдаты исполняли свои обязанности, Мирович стоял в строгой воинской позе. Иоанн Антонович немым наклонением головы приветствовал солдат, со своей стороны бросавших сострадательные взгляды на узника, так как под страхом тяжелого наказания было воспрещено не только говорить с ним, но даже и вообще разговаривать в его присутствии. После того, как солдаты снова удалились, Иоанн Антонович сказал: «Пойдите сюда, Василий Яковлевич, ваше место за столом вашего императора, как должно и впредь быть всегда, если Господь Бог поможет вам выполнить свой план». Он наполнил свой бокал венгерским, наполовину опорожнил его и подал его затем молодому офицеру, который, благоговейно поклонившись, допил вино. Затем Мирович сел рядом с Иоанном Антоновичем, и за этой странной трапезой все трое снова углубились в тихий разговор относительно плана освобождения, который Мирович развертывал пред ними. Иоанн Антонович опорожнял бокал крепкого венгерского за бокалом. Вскоре его лицо заблистало темную краской, его взоры стали неуверенно блуждать по окружающей обстановке, его язык только с трудом произносил слова. С необузданной радостью он говорил о будущем и рисовал дивные картины своего царствования в действительном мире, которого он никогда не знал, в котором едва ли мог бы найти себе место. Затем он снова вспомнил о своих родителях и родственниках, с которыми разлучили его уже в раннем детстве. Он робко спросил о них, и когда Мирович сказал, что они томятся в одиночной тюрьме в Холмогорах, громко рыдая, уронил голову на руки и стал умолять Мировича поспешить их освобождением, чтобы он мог снова осчастливить своего бедного отца всем тем, что тот любил. Он с трогательным простосердечием рассказал о множестве мелких случаев и обстоятельств из того времени, когда он еще ребенком жил вместе с своими родными, скрежеща зубами. Он говорил о жестокости стражи и о том, как каждое заболевание отца он ощущал больнее, чем свое собственное страдание, и тут его гнев разгорался в настоящее яркое пламя. Страшно было смотреть, как он вскочил и, простирая свою руку почти к самому потолку комнаты, произнес страшную клятву, что намерен кроваво и неумолимо отмстить своим врагам и притеснителям. Он намеревался собственными руками рубить им головы, как когда-то его предок Петр Великий поступил с мятежными стрельцами. Пена проступала на губах несчастного узника императора, его глаза налились кровью, и старый Полосков испуганно опустился пред ним на колено, заклиная его умерить свой справедливый гнев и подумать о том, что Спаситель повелел прощать и врагов. — Врагов! — воскликнул Иоанн Антонович. — Да, врагов я намерен прощать, но честных врагов, нападающих в открытом бою, а не палачей, не тысячекратных убийц. Недостаточно отсечь их, отягощенные грехами, головы от туловища. Я хочу собственноручно разорвать их на клочки и бросить их мясо собакам и коршунам. Его ярость становилась все ожесточеннее, жилы на его лбу вздулись, из его глаз, казалось, проглядывало безумие, и он все еще опорожнял бокал за бокалом, то с квасом, то с водкою, то с тяжелым венгерским. Наконец речь Иоанна Антоновича пресеклась, бормоча непонятные слова, он упал в свое кресло и, тяжело дыша, впал в глубокое забытье. — О, Господи! — нагибаясь к нему, сказал Полосков. — Зачем вместе с гигантской фигурой и повелительным взором великого Петра он унаследовал и это злополучное пристрастие, омрачающее его дух и надламывающее его силы? Мирович серьезным взором смотрел на Иоанна Антоновича. — Приложи все старания к тому, чтобы в ближайшем будущем он удерживался от этого, — сказал он, — так как, если что-либо подобное произойдет в решающий день, все будет потеряно. — Я рад. Буду делать все, что в моих силах, — печальным тоном сказал Полосков. — Есть средства удержать его от этого. Стоит лишь назвать имя его Надежды, его несчастной, убитой, возлюбленной, но это прискорбное, очень прискорбное средство. Оно причиняет ему страдания, так много страданий, что при виде их может надорваться сердце, а у него ведь и так их достаточно много. И тем не менее, — сказал Мирович, — употреби это средство, так как нам никогда нельзя будет показать его в таком виде народу, чтобы в нем признали истинного императора. Полосков, насколько мог, осторожно раздел Иоанна Антоновича, затем с помощью Мировича поднял его и положил на постель. Он сел возле кровати. Его взгляд озабоченный и сострадательно покоился на спящем. По временам он проводил дрожащую рукою по его горячему лбу, едва слышно бормотал про себя что-то, и, словно мать, охраняющая сон своего любимого ребенка, не разгибал от него своей спины. Мирович стоял на пороге и раздумчиво смотрел на эту трогательную картину. «Будет ли он в состоянии когда-нибудь повелевать?» — едва слышно говорил он про себя. «Будет ли он в состоянии держать твердую рукой бразды правления, если он так теряет власть над самим собою? Он будет нуждаться в друге, который думал бы для него и заботился бы о нем». Такой друг будет. Он будет держать бразды, чтобы они не упали на землю, и он-то и будет истинным правителем. Аделина, ты с гордостью взглянешь на своего возлюбленного, и ни одно твое желание не останется неудовлетворенным. Снова раздались звуки звонка. Солдаты пришли убрать посуду. Двое часовых с примкнутыми к ружьям штыками встали по сторонам дверей комнаты, чтобы держать здесь караул, пока Мирович отправился в обход по коридорам укрепленного замка. Солдаты равнодушно смотрели на спящего Иоанна Антоновича и на старого Полоскова. Они привыкли каждый вечер видеть эту сцену. Но Мирович вышел, чтобы сменить многочисленных часовых, и лично убедиться, что каждый из них снабжен боевыми патронами и твердо знает пароль и лозунг. В Зимнем дворце, в комнате совета, собрались главные советники императрицы, военный министр граф Чернышов, министр иностранных дел граф Панин, адмирал граф Алексей Григорьевич Орлов, и, наконец, появился также и генерал-фельдцехмейстер, князь Григорий Григорьевич Орлов, по обыкновению в сером, изысканной простоты костюме, с вышитой на груди звездою Андрея Первозванного. Гордый генерал-фельдцехмейстер, который столь продолжительное время неотъемлемо занимал первое место среди великих людей империи, постоянно находил особенное удовлетворение для своего тщеславия в том, что появлялся чрезвычайно просто одетый среди других сановников, бывших в парадных мундирах и роскошных придворных костюмах. Этим он как бы хотел выставить на показ, что стоит выше всех и наравне с императрицей. При этом его крайне простой серый костюм был украшен бриллиантовыми пуговицами чрезвычайной красоты и неоценимого достоинства, так что даже и самый богатый из сановников империи не мог бы подражать подобной простоте. Князь Григорий Григорьевич был в высшей степени весел, и, вопреки своему постоянно заносчивому, высокомерному и оскорбительному обращению, для каждого из присутствовавших имел наготове любезное приветствие и дружелюбную фразу. Казалось, что он не замечал холодной сдержанности графа Панина и слегка иронической улыбки графа Чернышова, и беспечно и весело болтал с ними обоими, так что его брат Алексей Григорьевич не раз одобрительно кивал головой, чтобы выразить ему свое удовольствие за то, что он следовал его советам. Комната, в которой императрица Екатерина Алексеевна устраивала свои совещания с сановниками, была та же самая, которая уже служила для этой же цели и императрице Елизавете Петровне. Это было средних размеров помещение с темными обоями и тяжелыми темными занавесами на больших окнах. Посреди нее стоял огромный стол, покрытый зеленым бархатом. Над креслом императрицы, украшенным императорским гербом, висел великолепный портрет императора Петра Великого. Вокруг стола стояли кресла для министров, приглашаемых императрицей на совещание. На боковых столах были видны книги, документы, карты и письменные принадлежности. Четверо собравшихся сановников прождали едва лишь четверть часа, как створки дверей широко распахнулись, и в комнату вошла императрица. На ней был довольно простой утренний туалет из темно-серого шелка, покрой которого представлял собой нечто среднее между французскую моду и национальную русскую одежду, в которой государыня часто показывалась. Орденская звезда Андрея Первозванного сверкала на ее груди, и, несмотря на простоту ее костюма, маленькая бриллиантовая диадема в форме византийской императорской короны украшала ее слегка напудренные волосы двумя длинными локонами, не спадавшие по обеим сторонам на ее плечи. Все четверо собравшихся сановников глубоко склонились перед императрицей, приветствуя ее. Но когда они выпрямились после поклона, их лица выразили немалое удивление, так как позади нее в комнату вошел генерал-адъютант Потемкин, и пажи по знаку Екатерины Алексеевны закрыли двери. Это было ясным доказательством того, что Потемкин не только в качестве адъютанта императрицы сопровождал свою повелительницу, но что он будет присутствовать и на совещании первых сановников государства. Однако это неожиданное обстоятельство произвело весьма различные впечатления. Панин и Чернышов явно обнаружили ироническую радость по поводу того, что могущество заносчивого и самоуверенного фаворита, по-видимому, было поколеблено, и именно в том, на чем до сих пор он основывал свое неприступное положение. Алексей Григорьевич Орлов мрачно и грозно взглянул на Потемкина, но князь Григорий Орлов в этот момент принял к сведению осторожный и умный совет своего брата, даже лучше его самого, так как, хотя он и побледнел слегка при виде Потемкина, вошедшего с победоносно гордым выражением в лице, но тем не менее удержал на своих губах веселую, беззаботную улыбку и ответил на поклон Потемкина с полуснисходительной учтивостью и так спокойно и непринужденно, как будто его появление в совещательной комнате был естественнейшим эпизодом на свете. Столь же непринужденно и спокойно была императрица, несмотря на то, что ее взгляд на мгновение с пытливым вопросом остановился на Григории Орлове. — Господа, я намеренно, — сказала она, садясь в свое кресло, — выслушать ваш испытанный совет относительно столь важного для государства обстоятельства, как война с Турцией, и пригласила сюда и генерала-адъютанта Потемкина, так как он в качестве генерала долгое время пребывал там при армии и должен знать положение дел. Садитесь, Григорий Александрович. Потемкин сел против императрицы. Панин и Чернышов наклонением головы выразили свое согласие. Алексей Орлов мрачно потупил взор, а князь Григорий Орлов, улыбаясь, сказал: — Я уверен, что мнение генерала Потемкина будет ценно для нашего решения. Ведь он принимал достойное, хотя и подчиненное, участие в блестящих военных подвигах фельдмаршала Румянцева и будет иметь возможность точно и подробно ознакомить нас с положением войск на театре военных действий. — Начнем, — быстро сказала императрица, в то время как Потемкин краснее закусил себе губы. — Вам известно, — продолжала она, — что фельдмаршал Румянцев стоит у Яблоницы, в Валахии, на берегу Дуная, в то время как на другой стороне реки расположился лагерем великий визирь Моссумоглы. Граф Чернышов встал, взял карту со стола, находившегося в стороне, и разложил ее пред императрицей, причем указал места, о которых она только что говорила. Екатерина Алексеевна дружелюбным кивком поблагодарила его и продолжала: — Я недавно отправила к фельдмаршалу Румянцеву курьера с приказанием спросить его, почему он не вынуждает неприятеля перейти через Дунай и принять сражение, вместо того, чтобы столь долгое время пребывать в бездействии. — А-а-а! — с оскорбленным видом протянул князь Григорий Орлов. — Я ничего не знал об этом. — Я считала своим долгом, — гордо возразила Екатерина Алексеевна, — предварительно самой точно осведомиться и составить себе свое собственное суждение, прежде чем пригласить вас сюда на совещание. — И что же, — ответил фельдмаршал, — спросил граф Чернышов. — Мой курьер вчера возвратился, — сказала Екатерина Алексеевна. — Фельдмаршал коротко сообщает, что в распоряжении великого визиря втрое больше солдат, чем в его армии, и что благодаря этому обстоятельству исход сражения весьма сомнителен. — Фельдмаршал прав, — сказал Потемкин. — Он вынужден был отдать часть войск для Польши, а турки в то же время получили подкрепление. Силы не равны, турки обладают значительным превосходством. — Так что же делать? — спросила Екатерина Алексеевна, впервые обращаясь к князю Григорию Орлову. — Румянцев, возможно, скорее должен получить подкрепление, — ответил тот, — и в столь достаточном числе, чтобы в его распоряжении были, по крайней мере, равные турецким силы. Тогда, я уверен, он победит. Я полагаю, что так как поляки разбились на партии и начали борьбу друг против друга, из Польши можно совершенно спокойно оттянуть несколько корпусов, чтобы отправить их в Турцию. Быстрое окончание этого турецкого похода, стоящего все новых и новых жертв и деньгами, и людьми, очень желательно. И после одного сражения, которое спасет честь нашего оружия, султан решится на мир, который избавит также графа Панина от дипломатического поражения. Со злорадством добавил он. — Я вполне присоединяюсь к мнению брата, — сказал Алексей Орлов. — Если то обстоятельство, что нам не удалось еще до сих пор заключить почетный и выгодный мир с Портую, может быть названо дипломатическим поражением, — сказал граф Панин, — то вина в этом падает никак не на меня, а на вас, князь Григорий Григорьевич. — На меня? — воскликнул Григорий Орлов, вскакивая с места. — При чем ж тут я? Разве я веду внешнюю политику государства? — Нет, — возразил граф Панин, — но я только министр и не могу быть повсюду. Я должен полагаться на уполномоченных, которых наша всемилостивейшая императрица имеет милость выбирать для ведения дипломатических переговоров. Вы помните, ваше императорское величество, что именно князю Григорию Григорьевичу было поручено вами вести мирные переговоры при Фокшанах. Тогда турки еще трепетали под тяжестью поражения, нанесенного им победоносным фельдмаршалом Румянцевым. Они были бы принуждены согласиться на все, что требовали от них, но князю Григорию Григорьевичу угодно было покинуть конгресс в Фокшанах и внезапно появиться здесь, в Петербурге. «Я сделал это, потому что был необходим здесь», — горячо обрушился на него князь Григорий Орлов. «Что помешать здесь недомыслию и нерадению испортить те выгоды, которые мы могли бы добиться в Турции?» «Я не сомневаюсь, что у графа Орлова были важные причины для того, чтобы так внезапно покинуть свой пост», — проговорил Панин, причем легкое дрожание губ выдавало его волнение. «Но факт тот, что возвращение графа затормозило дело переговоров, бывших уже близкими к окончанию, и дало туркам возможность подкрепить свои военные силы. Среди армии Румянцева свирепствуют повальные болезни». И, кроме того, значительная часть его войска отозвана в Польшу, так что ему бороться с неприятелем довольно трудно. Прекращение Фокшанского конгресса является главной причиной нынешнего печального положения вещей. — Оставим прошлое. — Его поправить нельзя, — возразила Екатерина Алексеевна. — Теперь вопрос в настоящем и будущем. Нужно придумать, как выйти из затруднительного положения. Каково ваше мнение на этот счет, Никита Иванович? — Я вполне согласен с графом Григорием Григорьевичем, — с легкой иронией ответил Панин, — что необходимо послать фельдмаршалу Румянцеву подкрепление, чтобы сравнять его армию по количеству войска с турецкой. А затем, позвольте мне, ваше императорское величество, высказать еще одно соображение. По моему мнению, следует послать в Константинополь доверенных и ловких людей. Мне кажется, что это будет средство, самое действенное. Я знаю из достоверных источников, что трон султана Мустафы сильно колеблется. Его брат Абдул Ахмед имеет многочисленных приверженцев среди янычар, желающих низвергнуть Мустафу и посадить на престол Абдула Ахмеда. Со своей стороны султан ежедневно посылает наемных убийц до умерщвления брата, против которого не решается выступить открыто ввиду настроения янычар. Если ловко воспользоваться этой распри, то мы легче всего достигнем своей цели. Абдулу Ахмеду, несомненно, нужно много денег, чтобы расположить в свою пользу большое количество войска и нанести решительный удар султану. Если мы таким образом дадим ему возможность овладеть престолом, он согласится мирным путем удовлетворить наши требования, и, следовательно, цель будет достигнута затратой известной суммы денег, во всяком случае меньшей, чем при ведении продолжительной войны. Кроме того, нам не придется губить людей, а человеческая жизнь дороже всяких денег. Ваш совет очень хорош, Никита Иванович, — заметила императрица, — но чересчур сложен. Кто же нам поручится, что Абдулу Ахмеду удастся выполнить свой план? А если нет, то легко себе представить, как озлобится султан, когда узнает, что Россия состояла в заговоре с его братом. Кроме того, нельзя с уверенностью сказать, что Абдул Ахмед, достигнув власти, действительно исполнит свое обещание, данное нам в безвыходную минуту. Это все вопросы, требующие серьезных размышлений. Но помимо всего так что сказанного, я не могу последовать вашему совету вот еще почему. Недостойно русской императрице поддерживать мятежника, посягающего на законного монарха. Никогда я на это не соглашусь, хотя бы дело касалось иноверного государя. Граф Панин побледнел и опустил голову, а Григорий Григорьевич Орлов взглядом поблагодарил императрицу за ротацию, прочитанную министру иностранных дел. — А вы что посоветуете мне, Григорий Александрович? — мягким, ласковым голосом обратилась Екатерина Алексеевна к Потемкину. — Я уже имел счастье докладывать вам, ваше императорское величество, что турецкая армия действительно значительно сильнее, чем войско фельдмаршала Румянцева, и потому присоединяюсь к мнению князя Григория Григорьевича, что нужно как можно скорее послать подкрепление фельдмаршалу. Помимо этого, я предоставил бы обширное поле деятельности дипломатическому искусству графа Никиты Ивановича, но избрал бы местом действия не Константинополь, а турецкий лагерь, где вам, ваше императорское величество, не пришлось бы принимать участие в деле, недостойном русской императрицы, как совершенно верно вы изволили выразиться, ваше императорское величество. Мне известно, — продолжал Потемкин, обращаясь к Екатерине Алексеевне, внимательно слушавшей его речь, — что дисциплина в турецкой армии сильно подорвана. Все подчиненные великого визиря Моссумоглы очень недовольны им. Каждый из его генералов с удовольствием изгнал бы визиря и занял бы его место. Все они желают ему неудачи. И потому подкупить генералов очень легко. Здесь русские деньги сыграли бы большую роль. Я советую вам, ваше императорское величество, послать ловких агентов в турецкую армию, и тогда, несмотря на большое количество войска, визирь не будет иметь никакого успеха. Пусть сидит на троне в Константинополе Мустафа или Ахмед, для нас безразлично. Нам важно обессилить турецкую армию и подписать мир на наших условиях как можно скорее, чтобы не дать туркам времени пополнить свое войско. Императрица благосклонно смотрела на лицо своего генерала-адъютанта, и, когда он окончил говорить, она ласково кивнула ему головой и произнесла: «Ваш совет, Григорий Александрович, доказывает, что я была права, в точности познакомив вас с положением дел на Востоке. Ваш совет прекрасен с точки зрения военного генерала, допускающего хитрость во время войны, но императрица не может желать такого успеха, зная, что победа произошла вследствие подкупа неверных слуг врага». Потемкин покраснел от гнева, хотя Екатерина Алексеевна говорила очень ласково и как бы извиняясь, но он почувствовал в ее словах, насколько она ставит себя выше его. Орлов взглянул на него с насмешливым торжеством, а Панин сочувственно кивнул ему головой. Он был почти благодарен новому фавориту за то, что и его совет был унизительно отвергнут. «Я выслушала ваши советы, господа», — произнесла императрица после некоторого молчания, — «и приняла решение». «А что вы изволите приказать, ваше императорское величество?» — спросил Орлов торжествующим тоном, так как был убежден, что государыня не последует его совету, и он снова займет первое место в совещательной комиссии. Екатерина Алексеевна свысока взглянула на него, и в ее глазах промелькнул своеобразный огонек. «Фельдмаршал Румянцев должен получить ответ на свой рапорт», — сказала она. «Я сейчас отправлю его». Императрица сделала знак, что хочет писать. Григорий Григорьевич Орлов поспешил подвинуть ей золотую чернильницу, а граф Панин подал бумагу и перо. Не думая ни минуты, Екатерина Алексеевна быстро набросала несколько строк и подписала своим именем.